Глава первая. Мне и во сне не могло привидеться, что я стану вести дневник. Но когда я заболел, и мы переехали в Клямар, единственным моим занятием стало переживать заново события моей короткой жизни. Каждый день я выносила в крошечный садик за домом шезлонг, устраивалась в тени каштана и часами лежала там, глядя в небо и отдаваясь случайным мыслям. А поскольку думать о будущем мне в моем состоянии уже не было смысла, все эти мысли касались исключительно прошлого. Я словно заново воссоздавала себя, перебирая в памяти то, что мне когда-либо пришлось перечувствовать или увидеть. Поэтому я и решила взяться за непривычную пальцем кисть и записывать все, что всплывет в памяти. Пусть эта тетрадь станет тайным зеркалом, в котором отразятся каждодневные движения моей души. Когда же я не смогу пользоваться этим зеркалом сама, я оставлю его на память своей дорогой девочки. Может быть, когда-нибудь она захочет сама заглянуть в это зеркало и увидит в нем меня, свою мать. Тогда она, наверное, попытается отыскать в этом зеркале мудрые наставления, в которых сосредоточился бы жизненный опыт ее матери. Но, увы, я не успела подготовить для нее никаких поучений, никаких мудрых советов. Все, что я могу, — это запечатлеть здесь, без прикрас, жизнь собственной души. Итак, с чего начать? Несколько дней я колебалась, не могла ничего придумать. Хорошо быть писателем, они всегда знают, как и с чего начать. Но, наверное, нужно много лет, чтобы всему этому научиться. А мне, увы, об этом и думать нечего. Начну с того, что так навязчиво стучится в мое сердце. Мне кажется, моя жизнь началась с того дня, когда я вышла замуж за Мия Муру. И получается, что я прожила на свете всего несколько лет. Я действительно так чувствую. Предыдущие 20 лет кажутся мне совершенно пустыми, что-то вроде подготовки к настоящей жизни. Сейчас мне вдруг с необыкновенной четкостью вспоминается день, когда пароход Хакусан-Мару, на котором мы плыли во Францию, остановился в Сингапуре. Рядом с нашей каютой была каюта 30-летней японки, которая ехала вдвоем с сыном, 5-летним мальчиком, смешанной японо-английской крови. Она, что совершенно не характерно для японок, была прекрасно сложена, элегантное европейское платье сидело на ней превосходно, походка была не хуже, чем у европейских женщин, плывущих на нашем корабле. И я, прогуливаясь по палубе, изо всех сил старался идти так, как эта Хацука Макдональд. Я впервые надела тогда европейское платье, туфли причиняли мне неимоверные мучения, но я терпела, старательно следила за своей походкой, смотрела на Хацуку снизу вверх и мечтала о том времени, когда я стану такой же, как она, и научусь ходить так же легко и непринужденно, как европейские женщины. Однако мне одно не нравилось в Хацуку. Своего малыша она привязывала кожаным поводком к собственной талии и водила по палубе, словно собачонку. Может быть, так было безопаснее, но мне подобное обращение казалось довольно жестоким, особенно для японки. Я часто снимала с мальчика этот поводок и гуляла с ним по палубе, держа за руку. В то утро меня разбудил крик именно этого ребенка. «Мама, это что, уже Европа?» В Шанхае мы не могли сойти на берег из-за бойкота, объявленного японским торговым судам. Потом, как всегда бывает в это время года, испортилась погода, и в Гонконге никто не решился покинуть пароход из-за страшного ливня. Однако в то утро, когда мы подплыли к Сингапуру, небо было безоблачным. Когда я отодвинула занавеску, в каюту ворвался ослепительно яркий свет, и у меня невольно вырвалось наконец-то. Мия Мура, тоже подошедший к иллюминатору, чтобы подышать свежим воздухом, выглянул наружу. «Малыш прав», — улыбнувшись, — сказал он, — «мы уже в Европе». Я еще не умытая тоже выглянула в иллюминатор. Пейзаж и в самом деле был совершенно западным. Море, от пронзительной синевы которого резало глаза, ярко-голубое небо, вдали какие-то деревья и ряды домов европейского типа, тоже очень яркие, желтые, красные, синие. Освещенные ослепительными лучами солнца, они казались лакированными. В легких летних одеждах мы поспешно выбежали на палубу и, наслаждаясь давно уже не баловавшим нас солнечным светом, смотрели на берег, сгорая от желания как можно быстрее ступить на твердую землю. Корабельный эконом заранее разделил нас на группы и организовал для желающих экскурсии в ботанический сад и в прочие достопримечательные места Сингапура. Мы тоже присоединились к одной из групп. После завтрака надо было соблюсти ряд формальностей, необходимых для выхода на берег, что заняло неожиданно много времени. Пока мы занимались этим, мое внимание привлекли какие-то странные звуки, доносившиеся из-за борта. Это было что-то среднее между заунывным пением и стонами какого-то животного. Оставив мужа заканчивать полагающиеся процедуры, я вышла на палубу и стала искать источник этих звуков. И нашла его довольно быстро. За бортом нашего парохода плотными рядами выстроились лодчонки, полные обнаженных ребятишек, весел у них не было, они гребли руками. С палубы казалось, что это скопище только что вылупившихся паучков. Дети тянули руки к палубе и истошно вопили, делая при этом такие жесты, будто бросают что-то в море. Мне стало любопытно, и я принялась внимательно разглядывать ребятишек. Я всегда думала, что в южной части Тихого океана у людей более темная кожа, но эти дети ничем не отличались от японских. Они были точно такие же, как те, которых я видела в рыбацких поселках, когда в детстве проводила лето у моря. Я не понимал и ни их криков, ни знаков, которые они делали руками, но мне почему-то стало ужасно грустно. Тут стоявший рядом со мной европеец в шлеме неожиданно бросил в море серебряную монетку. Сверкнув на солнце, она упала в море, и в следующее мгновение ребятишки, отталкивая друг друга, попрыгали в воду и принялись нырять, стараясь отыскать монетку. Как только кому-то это наконец удалось, все снова забрались в свои лодчонки и снова принялись кричать и жестикулировать. Мальчишка, которому удалось найти монету, гордо показал ее стоящим на палубе и тут же засунул в рот. Ребятишки были проворны, как морские животные. Они так ловко и легко управлялись с лодками, словно это были не лодки, а лыжи. Все происходящее очень напоминало цирковое представление. Стоящие на палубе люди, по примеру европейцев в шлеме, стали один за другим бросать в море серебряные и медные монетки. Извивающиеся, голые, скользкие тела кишели в воде, как караси в пруду, когда они бросаются за крошками от печенья. И в этом зрелище было столько динамики, столько страсти, что, невольно захваченный им, я тоже извлекла из сумочки серебряную монетку и бросила ее в море. Мне показалось, что неловко оставаться безучастным наблюдателем. Я уже собралась было бросить еще одну монетку, как вдруг неизвестно откуда взявшийся муж схватил меня за руку. «Прекрати!» — крикнул он. От его голоса повеяло таким холодом, что я содрогнулась, а, оглянувшись, встретила впервые со дня нашей свадьбы полный ненависти взгляд и увидела сурово сжатые губы. Подумав, что его что-то рассердило, пока он оформлял наши документы, я ласково и озабоченно спросил: «Что с тобой? Пойдем отсюда!» Грубо сказал он и направился к противоположному борту. Не в силах понять, почему он сердится, я уныло поплела за ним. Миямура стоял, облокотившись на перила и, глядя на море, курил. Берега с этого места видно не было, впереди, насколько хватало взгляда, расстилалось пустынное море. «Что с тобой?» — снова спросил я. «Я это ненавижу. Запомни, пожалуйста, раз и навсегда, нельзя унижать людей». Муж говорил таким тоном, что я не удивилась бы, если бы он вдруг столкнул меня за борт. Он и раньше иногда сердился на меня, мог выговорить мне за что-то, но такие грубые слова я слышала от него впервые. Не понимая, чем провинилась, я вся сжалась от ужаса. Мы отправились в это далекое путешествие спустя несколько месяцев после свадьбы, так что его можно было бы считать свадебным. Все наши друзья завидовали нам. Я жила как во сне, не помня себя от счастья. Я вышла замуж за Миямуру, почти не зная его, по рекомендации дядюшки Исидзаки, но за эти несколько месяцев успела убедиться в том, что он человек добрый и надежный, и во всем доверяла ему. И когда там, в сингапурском порту, он неожиданно открылся мне совсем с другой стороны, я растерялась и почувствовала, как мои глаза наполняются слезами. Вытирая их, я ждала каких-нибудь объяснений, Однако Миемура, попыхивая сигаретой, молчал и стоял с таким хмурым, так неидущим ему видом, что не подступишься. Я хотела было улыбнуться и спросить его, почему ты злишься, но лицо словно окаменело и не подчинялось мне. Напряженность, возникшая между нами, не исчезла и тогда, когда эконом позвал нас на берег, и мы всей группой отправились на экскурсию. Моя память не сохранила почти ничего из того, что мы видели в Сингапуре. Кажется, мы ехали на машине по огромному ботаническому саду, который считался лучшим на Востоке, смотрели вверх на прекрасные, сулящие отдохновение кроны тропических деревьев, любовались пышными цветами. Потом бродили по залитым ослепительно ярким солнцем улицам, в облике которых восточное переплеталось с западным, обедали в прекрасном, как дворец, отеле, окруженном кокосовыми пальмами. Помнится, мы ели мороженое и необыкновенно вкусные какие-то неземные фрукты. Но я была безучастна ко всем возникающим передо мной диковинам и лакомствам, думая все время только об одном — почему муж так рассердился на меня? Эта мысль вертелась в моей голове, подобно огромному колесу, лишая меня всех зрительных и вкусовых ощущений. Поэтому впечатления от Сингапура остались весьма смутные, хотя, казалось бы, им полагалось быть одними из самых ярких. Незадолго до нашего прибытия в Сингапур, и, очевидно, это было вскоре после Гонконга, мы с Хацука Макдональд однажды вечером прогуливались по палубе, и она сказала мне странную вещь. «Будьте осторожны. Я дважды плавала по Индийскому океану и пришла к выводу, что женам здесь не следует спускать глаз с мужей, особенно если это японцы». «А что может случиться?» — спросил я. «Японские мужчины, как правило, дурно воспитаны, и если в течение многих дней не видят вокруг себя ничего, кроме океанских просторов, то от безделья впадают в тоску, совершенно перестают владеть собой и начинают вести себя как скоты». Я тогда относилась к этой Хацуко с презрением, смешанным с брезгливостью, и потому решила, что ее слова продиктованы исключительно желанием оправдать свой брак, мол, я вышла за англичанина, потому что слишком невысокого мнения о японских мужчинах. Я осуждала ее настолько, что стыдилась даже своего дружеского тона. После такого разговора я стала невольно избегать ее, и тем не менее во время экскурсии по Сингапуру я вдруг подумала, что, возможно, Хацука была не так уж и не права, и не виноват ли в неожиданном раздражении мужа Индийский океан. Я стала тайком приглядываться к нему, одновременно наблюдая за другими мужчинами. Представляю себе, каким странным казалось ему мое поведение. После того, как мы вернулись с экскурсии по Сингапуру, я тут же прошла в каюту и легла отдохнуть. Но муж, несмотря на жару, захотел прогуляться по палубе и настаивал, чтобы я его сопровождала. Я очень устала и предпочла бы остаться наедине с своими печальными мыслями. Но у Миямуры был слишком озабоченный вид, поэтому я послушалась. На палубе действительно было прохладнее и приятнее, чем в каюте. Выбрав тихое, продуваемое ветром местечко, Миямура поставил там два шезлонга и, устроив меня, лег сам. «Мне хочется, чтобы ты меня поняла», — сказал он. — Ты видела, как сегодня, когда мы ехали на машине, малайцы под палящим солнцем чинили дорогу? В этом шумном городе они и прочие азиаты роятся, как мухи. Думаю, что и в Гонконге их не меньше. Многие не имеют крова и вынуждены в любую погоду оставаться на улице. Я видел, как некоторые, свернувшись клубком, спали под стрехой чужих домов. Мне больно на это смотреть. Тем более, что для меня эти китайцы или малайцы все равно, что японцы. Потому что я и вспылил, увидев, как ты, подражая европейцам, швыряешь деньги этим несчастным мальчишкам, которых никто за людей не считает. Но пойми, я разозлился не на тебя. Просто дал выход своему гневу, ни на кого в отдельности не направленному, так что не сердись, хорошо? Миямура стал рассказывать мне о колониальной политике Запада, но я уже не могла, как прежде, с готовностью ловить каждое его слово. Я закрыла для него свое сердце. Он говорил, что в Гонконге полуголые и измученные люди спят, укрываясь от дождя под крышами и на лестницах банков и торговых компаний, что у них пустые глаза, как у потерявших хозяина домашних животных. Люди, у которых отняли все, даже душу, словно трупы валяются на улицах, издавая чудовищные зловония. Почему всех этих несчастных, хотя они и говорят на другом языке, и одеты по-другому, точно такой же цвет лица и такое же телосложение, как у японцев, да, это поразило даже меня. Я ведь уже писала о том, что мальчишки, клянчившие монетки в сингапурском порту, абсолютно ничем не отличались от мальчишек из какого-нибудь японского рыбачьего поселка. Но неужели только поэтому надо было так грубо кричать на меня, будто именно я, кинувшая детям деньги, была причиной несчастья всех этих людей? Не было ли другой причины, о которой он умалчивал? Я не знала тогда, как сильно развито в Миямуре чувство справедливости, как глубоко умеет он сочувствовать чужому горю, поэтому, делая вид, что слушая его ласковые речи, по скверности своего характера истолковывала их в дурную сторону. Я была не очень-то понятлива и весьма ограничена. До замужества общалась только с отцом да братом, поэтому имя ему умерила той же меркой, что и своего отца, делая скидку лишь на то, что муж на 30 лет моложе. Я не понимала тогда, что на самом деле они и в интеллектуальном, и в эмоциональном отношении столь же различны, как если бы жили на разных планетах. Увы, я и представить себе не могла, сколько страданий придется мне испытать только потому, что я судила о муже точно так же, как судила бы об отце. Скоро наш корабль вошел в Индийский океан, о котором говорила мне Хацука Макдональд. Еще уезжая из Японии, я опасалась, что буду страдать от жары. Но оказалось, что переносить ее здесь не так уж и трудно. Водная гладь была спокойной, неподвижной, как будто по поверхности океана разлили масло, и лишь иногда налетал шквальный ветер. Для меня все здесь было впервые. Беспрестанно меняющиеся оттенки воды и неба, игра солнечных лучей. Я могла целыми днями просто сидеть и смотреть вокруг. Обычно мы устраивались на палубе в шезлонгах, и пока Миямура читал что-нибудь развлекательное, я занималась французским, потихоньку произнося вслух слова из самоучителя. Когда мне это надоедало, я смотрела на море. И днем, и ночью вокруг не было ничего, кроме моря и неба. Наверное, именно это лишало людей самообладания, делая их нервными и раздражительными. Я начинала понимать, что имела в виду Хацуко. Среди пассажиров первого класса, разумеется, помимо меня и Хацуко, было всего несколько женщин. Жена секретаря из Министерства иностранных дел, жена банковского служащего, командированного на работу в лондонский филиал, и две дочери какого-то богатого промышленника, которые ехали учиться в Лондон. Я заметила, что все эти женщины инстинктивно стараются не оставаться в одиночестве. Да и сама я через пару дней, после того, как мы вошли в Индийский океан, несколько раз, ощутив на себе суровый взгляд мужа, перестала играть на палубе в гольф и стала держаться к нему поближе. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, то дни, проведенные на пароходе, пересекающем Индийский океан, кажутся мне очень похожими на мое нынешнее существование. Только тогда люди впадали в тоску, ощущая прикосновение пустоты, а изо всех сил сражаюсь со смертью. Однажды вечером, когда наш пароход бороздил просторы Индийского океана, а я по своему обыкновению безмятежно дремала в шезлонге, внезапно раздался пронзительный сигнальный гудок. Поскольку с нами не раз проводили учения, объясняя, как следует вести себя во время тревоги, то мы, и я, и Миямура, испуганно вскочили. Однако это оказалось вовсе не сигнал тревоги, а просто приветственный гудок. К Хакусан-мару приближалось другое японское судно. Все бросились на верхнюю палубу. Вдали качался на волнах пароход серого цвета, на его палубе толпились люди. Пароходы стали медленно сближаться, словно радуясь счастливому случаю, который неожиданно свел их в безбрежном Индийском океане. Каким теплом наполнились при этом наши сердца, сердца людей, оставивших далеко позади свою родину. Все стали неистово размахивать носовыми платками. Мы не могли разглядеть лиц друг друга, но испытывали удивительное чувство близости к своим соотечественникам. А пароходы все гудели. Это продолжалось считанные минуты. Но мне никогда не забыть испытанного тогда волнения. Встречный пароход почти исчез вдали. но люди продолжали стоять на палубе и провожали его взглядами до тех пор, пока он не превратился в еле различимую черную точку. «Сколько лет пройдет до того дня, когда и мы вот так будем возвращаться в Японию?» — подумала я. «А пока надо сделать все возможное, чтобы муж мог спокойно заниматься своей работой». Мне вдруг стало тоскливо, я почувствовал себя одинокой. Когда мы покидали Японию, когда позади осталось море Гэнкай и в надвигающихся сумерках стали таять вдали окрутанные лиловой дымкой равнины и горы родной земли, все, стоя на задней палубе, не отрываясь, смотрели назад и молчали, испытывая при этом ни с чем не сравнимые волнения. Но тогда я не чувствовала себя одинокой. Я просто рассеянно думала о разных нелепых пустяках, вроде того, что моя мать сейчас сидит за столом в нашем старом доме и ест маринованные баклажаны. Я уже даже открыла рот, чтобы поделиться этим с мужем, но тут же осеклась и прижала ко рту ладонь. Мне вдруг подумалось, что Миямура станет презирать меня, если услышит что-нибудь подобное. Может быть, когда я глядела на этот возвращающийся в Японию пароход, в душе вдруг шевельнулось неосознанное предчувствие, что я никогда больше не вернусь в Японию и умру на чужбине, и именно поэтому я так остро ощутила свое одиночество. Или в моей тогдашней тоске тоже был виноват Индийский океан. Помню, взглянув в тот миг на Миямуру, я увидел печали на его лице. Может быть, он чувствовал тогда то же, что чувствовал я. Потом мы пошли пить чай. Выйдя через некоторое время из столовой, я зашла в каюту за учебником французского и пошла на палубу. Обычно в эти часы Миямура проверял выполненные мной задания. Однако ни на одном из шезлонгов, которые мы давно уже привыкли считать своими, его не оказалось. Я побродила по палубе, разыскивая его, но так и не нашла. Спустилась в читальный зал, заглянула в игровую комнату, однако везде только наталкивалась на пылкие взгляды мужчин, а Миямура нигде не было. Встревожившись, я поднялась по узенькой лестнице на верхнюю палубу и там увидела его. Он стоял, прислонившись к шлюпке, рвал на мелкие клочки какие-то листки бумаги и бросал их в волны Индийского океана. Подозревая недоброе, я подошла к нему. Заметив меня, он пришел в замешательство, и лицо его омрачилось. Тут я вдруг увидела, что на парусине, прикрывавшей шлюпку, лежит целая пачка писем. Что ты делаешь? Да вот выброшу сейчас все это за борт, и дело с концом. Он говорил нарочито бесшабашным, так не идущим мутоном, но мои глаза не отрывались от писем. Чьи это письма? Они не имеют к тебе никакого отношения. Тогда давай я тебе помогу. Я протянула руку к письмам. Он тут же схватил их, готовый разом бросить за борт всю пачку, но мне все-таки удалось удержать его, и я успела заметить на оборотной стороне одного из конвертов женское имя. Марико Аоки. Марико Аоки? При виде этого имени меня бросило в жар. Я ощутила болезненный укол ревности. Я уже слышала его в тот день, когда впервые встретилась с Миямурой в доме дядюшки Исидзаки. «Когда-то я очень любил одну женщину», — сказал он. «Говоря «любил», я не имею в виду ничего предосудительного. Наша любовь была чисто платонической. Этой женщине я обязан очень многим, можно даже сказать всем, что есть во мне хорошего. Не будь ее, я жил бы совсем по-другому. В течение долгих лет я отдавал все силы тому, чтобы стать достойным ее любви. Я счел необходимым сказать вам это заранее, если вы все-таки решите связать свою судьбу с моей. Нельзя сказать, чтобы у нас были какие-то особенно торжественные смотрины, но я очень нервничала, боялась поднять на него глаза, думала о совершенных пустяках, вроде «он носит очки» или «кажется, мы одного роста, это будет заметно, когда мы будем идти рядом». Поэтому я не придала особого значения его словам. Сидящий рядом со мной отец спросил: «Надеюсь, вы окончательно порвали с той женщиной?» Сейчас я понимаю, что отец поступил бестактно, так грубо прервав его. Впрочем, ничего другого от моего отца и ждать было невозможно. Но тогда я вздрогнула от неожиданности и, наконец, позволила себе взглянуть на Миямуру. Она уехала за границу и вышла замуж, — спокойно ответил он.